Книга вторая. Глава первая. В тишине послышался скрип дальних дверей и приближавшийся грохот набоек на сапогах стражи. Маг приподнялся с деревянных нар, заменявших кровать, и пристально поглядел на дверь. В камеру через отдушину попадал небольшой лучик света, разрезавший тьму. Именно он стал для парня ориентиром дня и ночи на последние две недели. Никаких других источников света в темной камере не было. На протяжении двух недель ему раз в день приносили кусок черствого, порой со следами плесени, хлеба и большую кружку воды. Никаких допросов, никаких обвинений, ничего. С ним за это время даже никто не заговорил. Это вызывало воспоминания из прошлого мира. Везде все одинаково. Его просто хотели сломать. Шаги остановились у дверей. Недолго брякали ключи. И через пару секунд возни щелкнул засов. Как только открылась дверь, в камеру ворвался ослепляющий яркий и холодный белый свет. Парень зажмурился и прикрыл рукой глаза. Свет вызывал нестерпимую резь в глазах, от которой выступали слезы. «Выходи!» — послышался строгий голос. «Я ничего не вижу», — хмурясь произнес маг. Но вместо ослабления света до него донесся другой приказ. «Ползи на голос!» Парень поднялся и, держась одной рукой за стену, осторожно начал идти в сторону голосов. Когда до двери осталось всего пару метров, кто-то шагнул к нему и влепил мощный удар в печень. Не ожидавший такого, темный ученик согнулся пополам, хватая ртом воздух. Спустя пару секунд неизвестные начали бить его чем-то по ногам. А когда он оказался на полу, то просто запинывать. Удары летели один за другим. Благо, он сразу свернулся калачиком и постарался прикрыть голову руками. Избиение продолжалось несколько минут. В итоге парни ухватили за ноги и куда-то поволокли. Сначала по коридору, а потом и по ступенькам, особо не беспокоясь о сохранности узника. Темный ученик, одетый в рубаху, штаны и металлический артефакт-ошейник, блокирующий магию, всеми силами старался сохранить голову. Недолгое путешествие закончилось на ковре кабинета. Маг открыл глаза и увидел огромный массивный стол из белоснежного дерева с эмблемой розы из чистого золота. Над магом нависал седой мужчина. Лицо было испещрено глубокими морщинами, голова сплошь седая, но сам он на старика был не похож. Белоснежная мантия, россыпь колец с драгоценными камнями на пальцах, эмблема мага света на груди и на плече нашивка целителя. «На что вы рассчитывали, когда наполняли зал, полный служителями Ордена Белоснежной Розы тьмой?» Скинув одну бровь, спросил мужчина. «На понимание», — пробубнил разбитыми губами парень. Правый глаз мгновенно затек. Разбитыми губами полноценно разговаривать не получалось. «Понимание от служителей света, выплескивая тьму в таком количестве, что она заполнила весь зал». «Это было не...» Темный ученик утер кровавую каплю с носа. Но за него уже продолжал собеседник. «Мало что меняет», — пожал плечами мужчина. «Меня зовут Сид. Можешь называть меня старший дознаватель Сид. У нас вполне достаточно доказательств в деле о нападении на служителей Ордена. Ты влип, парень». Маг попытался улыбнуться, но опухшее лицо этого не позволило. «Теперь вся твоя судьба будет зависеть от того, насколько сильно ты хочешь жить», — дознаватель изобразил учтивую улыбку. «Кто тебя послал, парень? Поверь мне, это первый и последний раз, когда я с тобой нянькаюсь и даю тебе шанс увидеть небо». «Я пришел учиться», — произнес он, глядя в глаза мужчине. «Я искал способы сражаться с проклятыми, а вместо этого черт знает, сколько дней я...» «Учиться, да?» — улыбнулся дознаватель и громко крикнул. «Визал! Ритмул! Парень ничего не понял!» В комнату вошла парочка мужчин в белоснежных рубахах. На рукавах и белых сапогах виднелась кровь. Мысль о том, что его били именно эти двое, поселилась в голове парня мгновенно. Мужики подхватили его подмышки и куда-то поволокли. А следователь помахал ручкой и добродушно улыбнулся. Как только за ними закрылась дверь, послышались удары и сдавленный стон. «Вы очень рискуете, дознаватель Сид», — вышел из потайной двери молодой парень в такой же белоснежной рясе, но без знаков отличия. Вместо них на его груди была изображена роза. «Наши пороги обивают торгаши, причем из высшей гильдии». «Господин судья», — слегка поклонился дознаватель, — «вы недавно на этом посту и многого не знаете, но все же, чем обязан?» «Им нужен он, живой и здоровый», — со вздохом ответил вошедший и взглянул на дверь, за которой, судя по звукам, продолжалось избиение. «А еще к нам сегодня пожаловал клан Падающего Листа. Им тоже нужен он. Представьте, тоже живой и здоровый». «Орден Белоснежной Розы никогда не прогибался», — попытался произнести Сид, но судья осадил его жестом. «Вы не все знаете, поэтому заявляете подобные вещи», — хмыкнул судья. «Есть вещи, которые необходимо допускать во благо Империи. Ты сам прекрасно знаешь, у Антолии тяжелые времена. Магия в упадке, а во всей Империи ни одного темного мага. И этот молодой человек возомнил себя неприкосновенным агнцем», — вставил дознаватель. И начал тараторить, повышая голос после каждого слова все сильнее и сильнее. «Он явился в заведение Праведного Пути и выплеснул силу. Во время завтрака. В главном зале, где собрались постояльцы из членов Ордена. Что это, по-вашему? Незнание тут неуместно. Он знал, куда и зачем шел. Он пришел устроить браваду». «Сид, вы...» Попытался прервать его жестом судья, но вместо смирения получил новую порцию гневной отповеди. «Они все одинаковы, все до единого! Заносчивые ублюдки, возомнившие себя богоподобными особами!» Продолжал распаляться следователь, перейдя на визг и начав брызгать слюной. «Вам было мало дага темной воды! Если мы сейчас его не поставим на место, если он не примет смирение, то у нас будет второй!» «Ты, видимо, забыл, кто ты и кто я?» — прошипел сквозь зубы судья. «Ты что о себе возомнил? Где твое место? Кто дал тебе право решать за весь Орден и судьбу Империи? Кто дал тебе право повышать свой голос в моем присутствии?» «По праву...» — сглотнув, начал было Сид, но, заметив пожар гнева в глазах собеседника, умолк, не договорив. «Завтра на рассвете он должен стоять у меня в кабинете. В нормальном состоянии», произнес парень, не отводя взгляда. «Ты меня понял?» «Вы...» Дознаватель сглотнул, выпрямил спину и дрогнувшим взглядом произнес: «Вы не являетесь моим сеньором. Я вне вашего подчинения. Я подчиняюсь...» «Завтра он должен быть доставлен в посольскую резиденцию на восточной границе. Туда будет открыт портал», цедя сквозь зубы, произнес парень. «И это приказ за подписью императора». Дознаватель окончательно сник и направился к двери, за которой раздавались звуки избиения. Открыв дверь, он застал темного ученика, лежащим без движения в луже крови. Рядом уставилась на истекающего кровью ученика недавняя парочка парней. «К целителям его, а потом в камеру!» — коротко скомандовал он. Затем обернулся к сложившему на груди руки судье, произнеся с максимальным ехидством: «Мы сделаем все, что возможно». Дознаватель вышел из кабинета. Молодой судья потер руками лицо и произнес: «Что за старый кретин? Если бы не его родня, давно бы лично отправил на тот свет». После этого молодой судья подошел к столу, на котором лежала пухлая папка с надписью «Темный маг, маг». Маг, прихрамывая, плелся по коридору, понукаемый тычками деревянных палок. Лицо было еще одутловатым от побоев, но видимых синяков, ссадин или ран на нем не было. Следом шли двое охранников, а впереди вышагивал дознаватель Сид. Он шел быстро, нервно перебирая в руках четки. Несколько поворотов, и дознаватель уперся в кабинет с дверью из красного дерева. Сжав четки в кулаке и набрав в грудь побольше воздуха, он постучал. Дверь тут же открылась, и его встретил молодой парень с русыми волосами и незапоминающимся лицом. «Заходите», — кивнул он и пропустил внутрь только дознавателя и темного ученика. Охранников он оставил за дверьми. «Проходите и садитесь». Дознаватель устроился в удобном кресле и сплёл руки на груди в замок. Маг остался стоять. Когда молодой судья активировал артефакты, то обратился к своему коллеге. «Сид, вы в своем уме? Снимите с него ошейник». «Чтобы он нас прямо тут положил?» — вскинул бровь следователь. «Чтобы мои артефакты работали нормально», — гневно добавил парень. «И никого он не убьет. Мы в центре поместья Ордена. Отсюда можно уйти только через портал. Вы же не будете чудить, правда?» Судья вопросительно взглянул на парня. И тот кивнул. «Вот и отлично. Сид, будьте добры», — произнес парень и взглянул на хмурого дознавателя, который и не собирался шевелиться. «Дознаватель Сид, я сказал, не тупы и не глухи. Я сказал, будьте добры». Мужчина нехотя поднялся и подошел к парню. Обойдя со спины темного ученика, он ухватился за артефакт и специально потянул на себя так, чтобы он придавил шею. «Только дернись, темный выродок, и тебя размажут по стенам, как дерьмо по канализационному каналу», прошептал он ему на ухо и активировал печать-ключ. Металлический артефакт щелкнул, и в этот же миг маг покрылся липким потом. Капельки на коже сначала были прозрачные, а спустя пару секунд начали темнеть от силы, которая мощным потоком исходила от парня. «Маг», — обратился к нему молодой судья, — «не делайте глупостей. Вы ответите мне на несколько вопросов, а затем мы с вами решим, как быть дальше». Маг стоял и никак не реагировал на происходящее вокруг. Только челюсти сжал так, что был слышен скрип зубов. «Ну же, присаживайтесь», — кивнул судья на кресло, на котором до этого сидел дознаватель. Когда спустя некоторое время парень уселся в него, то судья начал расспрашивать темного ученика. «Как вас зовут?» «Маг». «Где вы родились?» «Не знаю». «Как вы обнаружили дар?» «Меня нашел свободный маг Юринарий Оболосский. Он выявил дар». «Где он сейчас?» «В городе Чайка». «Вы являетесь его учеником?» «Да». Судья гневно взглянул на дознавателя, состроившего недовольную гримасу, и спросил. «Что вы хотели от ордена в заведении «Праведный путь»?» «Чтобы меня научили убивать проклятых и нечисть». «Зачем вам это?» «Чтобы выжить». Судья умолк и принялся задумчиво сверлить взглядом парня. «Поясните, пожалуйста, каким образом вам мешают проклятые?» «Каждая темная тварь называет меня избранным, улыбается и пытается меня убить», — пожал плечами парень. «А на мою магию иногда приходят проклятые. Один раз меня почти убили, а я ничего не мог сделать». Маг взглянул в глаза судьи и четко произнес: «Жить хочется». «Жить всем хочется», — закивал парень и кинул мимолетный взгляд на артефакты. «А зачем силу выпустил в зале? Знал ведь, что там маги света?» «Знал», — кивнул темный ученик. «Думал, сразу все по своим местам расставлю, чтобы всерьез восприняли. А то пристроили бы полы сначала мыть или на побегушках бегать». «Вот как», — ухмыльнулся судья и снова взглянул на артефакты. «Скажите, вы когда-нибудь замышляли что-то против империи Антолия?» «Нет», — хмыкнул маг. «Вы когда-нибудь замышляли что-то против должностных лиц?» «Да». «С какой целью?» «Месть», — коротко ответил маг. Судья дернул щекой и взглянул на темного ученика. «Кто этот человек?» «Дознаватель Сид», — после короткого молчания произнес маг. «Да что ты мне сделаешь, выродок?» — с усмешкой произнес седой мужчина. «Одно движение и от тебя...» «Довольно», — оборвал парень начинающуюся перепалку. «Маг, у нас приказ доставить тебя в посольскую резиденцию. Это на востоке империи». «Новая тюрьма?» — облизнул губы маг. «Нет, это посольская резиденция, и к ордену не имеет никакого отношения». Судья достал из шкафчика кольцо и протянул его темному ученику. «Надень его». Маг повертел в руках кольцо из белоснежного металла и надел на безымянный палец. «Маг, ученик Юриная Оболосского, клянешься ли ты хранить молчание о том, что увидишь, услышишь или узнаешь любым другим способом в посольстве?» Судья ждал ответа, а ученик не торопился с клятвой, выжидательно уставившись на судью. «Вы же не думаете, что я буду делать это просто так?» Сзади что-то ехидно зашептал Сид, а судья только устало вздохнул. «Это не просьба и не принуждение. Это приказ его императорского величества», — спокойным тоном произнес он. «Ты думаешь, что можешь отказаться от указа императора?» «Что ему от меня нужно?» — нахмурился маг. «Сначала клятву, а потом все остальное», — надавил молодой судья. «Я, маг, ученик Юриная Оболосского, клянусь хранить молчание о том, что увижу, услышу или узнаю любым другим способом в посольстве». Как только маг произнес последние слова, кольцо на пальце сжалось и резануло палец. Не успел он толком ойкнуть и зажать рану, а кольцо уже проскользнуло под кожу и спряталось тоненьким ободком прямо на кости. «Хорошо», — кивнул судья и поднялся на ноги. «Через 3 минуты должен открыться портал. Не чуди и больше слушай». «Что от меня хотят?» — снова задал вопрос маг. «Повторить то, что делал недалеко от села Сикачи», — пожал плечами судья. «Я не совсем бы...» Маг не успел закончить фразу. Его прервал хлопок и появившийся в воздухе искрящийся круг. Спустя секунду из него вышел мужчина, лет 40 на вид, в золотой мантии, и оглядел присутствующих. «Маг — ученик Юриная Оболосского?» «Я», — кивнул ученик. «Судья Ордена Белоснежной Розы 6-й?» «Я». Неизвестный маг оглядел дознавателя у входа тяжелым взглядом и произнес: «Назовитесь». «Следователь Ордена Белоснежной Розы Сид Безродный», — кивнул следователь. «А у вас приказа не было». Маг повернулся к магу и судье, кивнул в сторону портала. «Сила уходит, нас ждут». Судья выпрямился и, кивнув, прошел в круг портала. «Мои силы не безграничны», — кивнул в сторону портала незнакомец, глядя на мага. «Простите», — пожал плечами темный ученик. «В первый раз». Он сделал несколько шагов к порталу, а когда до него остался один шаг, остановился. Зажмурившись и набрав в грудь воздуха, он сделал последний шаг. В длинном широком коридоре огромного здания посольства, у небольшого закутка со скамейками, стояли старичок, взваливший на спину огромный шкаф, и высокий широкоплечий парень. Они тихо перешептывались, ожидая приглашения в кабинет. «И не смотри на меня так», — вспылил Юринай. «Я тоже не в восторге от того, что меня вместе с моим шкафом забрали посреди ночи люди из Ордена». «Ты знал, где я?» — коротко спросил маг. «Знал», — кивнул учитель. «Знал и поднял все свои небольшие, но все же связи». «Да и отгадаю», — хмыкнул парень. «Ты не мог ничего сделать». «Будь там другой следователь, может быть, и смог бы», — вздохнул старичок. «Ну а тебя же угораздило повыпендриваться своей силой при Сите Безродном!» «Я уже знаком с этим следователем», — хмыкнул маг. «Редкостный ублюдок». «Погоди, у меня есть артефакт. Надо тебе лицо до конца поправить. А то вид у тебя...» Юрине зарылся в сумке, повешенной через плечо. «Что с ним не так?» Маг присел на лавку и устало вздохнул. «Мне кажется, он больной на голову». «В чем-то ты прав. Он не совсем нормальный». «Убогий?» «Он сын Дага Черной Воды. Только во время зачатия Даг уже был проклят и покрыт вонючими язвами». Старый мастер достал артефакт в форме металлического кольца с рунами и принялся водить им над лицом парня. «Как ты понимаешь, характер у него был и так не подарок. А тут еще и посмертное проклятие его искорёжило. В общем, случился прецедент с одним кланом. Достоверно никто не знает, что там произошло. А те, кто знает, либо молчат, как рыбы, либо уже мертвы. Но факт остается фактом. Даг Темная Вода объявил вендетту клану и начал планомерно уничтожать его членов. Когда его руки дошли до семьи главы клана, он перебил всех, кроме молодой супруги. Ее он взял силой, а потом продал на Восточных островах в рабство». «А как его вообще нашли, этого безродного?» «Я думаю, что изначально за ситуацией следили соответствующие органы. К тому же об объявленной вендетте было заявлено заранее. Дагу никто не мешал», — пожал плечами Юринай. «А Сид теперь очень не любит темных. Еще тлеет надежда, что его потомство унаследует силу Дага, но шансы призрачны. К тому же проклятие папаши сделало его седым стариком с пеленок. В целом ему есть за что ненавидеть Дага». «Это Даг. Я-то тут при чем?» «Ты тоже темный маг», — пожал плечами учитель. «Этого вполне достаточно, чтобы, видя тебя, думать о своем покойном папаше». «Угораздил же», — вздохнул маг. «Ты, главное, сделай все чин по чину, и Сита уберут куда подальше», — зашептал Юринай. «То, что тебя не отобрали у меня, уже огромная удача. А засветиться перед сильными мира сего, да еще и подмастерьем, дано единицам». «Здесь что-то не так», — буркнул в ответ маг. «Неужели во всей империи не найдется умельца, лечащего гнойные раны? Это же не шутка». «Есть, конечно, но очень мало», — отмахнулся Юринай. «Нас с тобой сюда позвали не чудеса показывать, а сделать заявку о том, что ты вполне дееспособный темный подмастерье. Что-то не особо верится». Ученик недовольно поежился и взглянул в оба конца коридора. «Бродили мы с тобой спокойно, а потом раз, и вдруг куда-то потащили что-то показывать. Мне пришлось сделать заявку в коллегию магов на тебя», — со вздохом признался старичок. «По сути, это из-за меня. Я не нашел другого способа тебя вытащить». Маг взглянул на учителя и чему-то улыбнулся. Старичок прятал глаза, словно чего-то стыдился, но ученик не стал его ни в чем обвинять. «Спасибо», — вздохнул ученик. «Маг, ученик Юринай Оболосского», — произнес вышедший мужчина в сером камзоле. Парень поднялся на ноги, а слуга сделал приглашающий жест. Покои встретили их стоном и частым дыханием. На белоснежной кровати лежала женщина лет 30. Глаза впалые, сама бледная, как простыня, но при этом она все время ворочалась сбоку на бок. Рядом на кресле сидел мужчина в черном расшитом золотом камзоле. Закусив кулак одной руки, он наблюдал за мечущейся в кровати женщиной, а второй, до побелевших костяшек, вцепился в подлокотник. Как только вошел маг, мужчина перевел взгляд на него и, опустив кулак, встал на ноги. «Ты темный?» — сходу спросил он и, дождавшись его кивка, кивнул в сторону окна. «Пойдем, отойдем». «Макс, Макс, мне больно», — простонала женщина, сгибаясь калачиком. «Сделай что-нибудь, Макс». Маг подошел к мужчине, и тот, сглотнув, шепотом произнес, кивая на женщину. «Я не страдаю иллюзиями. У меня только две просьбы. Первая — облегчить ее муки. Вторая — достоверно узнать, магической природы это или нет». Маг кивнул и направился к женщине. «Как ее зовут?» — коротко спросил он. «Юлианна». «Юлианна, вы меня слышите?» — громко произнес ученик. «Слышу», — простонала она. «Где-то болит?» «Живот», — произнесла она и со стоном перевернулась на другой бок. «Где-то конкретно? Или весь?» «Весь». Пока маг расспрашивал женщину, к Максу подошел Юринай. «Я извиняюсь, но можно я внесу свой артефакт?» Юринай кивнул на ученика, который странным образом постукивал по животу женщины и пытался на него надавить. «Моему ученику может понадобиться некоторый инструментарий, а он хранится в моем артефакте». «Делайте, что хотите, только прекратите ее муки», — сдавленно произносит мужчина и отворачивается к окну. Пока старый мастер ходил за артефактом, маг закончил осмотр и подошел к мужчине. «Макс, я полагаю», — спросил он, поглядывая на стонущую женщину. «Макс Релых», — кивает мужчина, не отворачивая взгляда от окна. «Состояние ее тяжелое», — вздыхает парень. «Может, вы расскажете, как все началось?» Мужчина вдохнул полной грудью и, сжав челюсти, начал рассказывать сквозь зубы. «Мы служим послами в империи Сатир. Так случилось, что нам пришлось испортить отношения с одним из темных магов. Да видят боги, я не хотел, но, увы, так сложилось. Вильс черный гной». Кулаки мужчины сжались до такой степени, что захрустели косточки. «Сначала мы просто друг друга игнорировали. Затем с его стороны начались выпады, а на последнем приеме мне пришлось выслушать его прямые оскорбления. А на следующий день ей стало плохо». «Что значит плохо?» — вздохнул маг, прокручивая в голове мысль, что во всех мирах пациенты всегда одинаковые. «На что она жаловалась?» «Она сказала, что у нее болит бок. Правый, да, точно правый. А на следующий день у нее начался жар. Сегодня она уже не спала, только стонала и звала меня». «Макс, сделай что-нибудь», — снова донеслось от супруги. «Вы будете что-нибудь делать?» — процедил Макс сквозь зубы. «Состояние очень тяжелое», — произносит маг, закатывая рукава рубашки. На руках видны синие кровоподтёки и синяки. «Я думаю, в ближайшие сутки или двое она умрет». Супруг перевел на него тяжелый взгляд. «Если мы ей не поможем», — тут же закончил фразу маг. «Однако я должен вас предупредить. Вид моей помощи вам может не понравиться». «Что вы имеете в виду?» — осторожно произнёс смирившийся с потерей супруги мужчина. Мак вздохнул и пару секунд молчал, подбирая слова, чтобы объяснить то, что он собирался сделать с его супругой. «У вас бывали прыщи? Не мелкие красные точки, а такие, из которых давится жёлтый или зелёный гной?» «Был пару раз, но при чём тут?» — сморщившись, произнёс мужчина. «У неё в животе такой же прыщ», — подбирая на ходу слова, попытался объяснить маг. «Я искренне надеюсь, он ещё не выдавился, иначе всё будет плачевно». «Я не понимаю», — смутился мужчина. «Что вы хотите сделать?» «Я хочу разрезать живот вашей супруги и вытащить из неё весь гной», — прямо произнёс ученик, не отводя взгляда от глаз Макса. «Вы сошли с ума!» — отошёл на пару шагов он. «Вы решили её прирезать?» «Только для того, чтобы выпустить гной», — кивает Мак. «Только для этого». «Но она же умрёт и...» «Далеко не факт», — мотнул головой ученик. «У нас неплохие шансы её спасти». «Мне надо подумать», — закусив губу, произносит Макс. «Дорога каждая секунда. У вас очень мало времени». В этот момент в комнату вошёл учитель, пригибаясь, чтобы пройти со шкафом в дверь. «Мак», — ставя шкаф, произнёс он, — «составляй список необходимого, чтобы я не бегал туда-сюда и не искал, как дурак». Тёмный ученик взглянул на Макса. Тот кинул взгляд на супругу и кивнул. «Если есть шанс, делайте. Сделайте всё возможное и...» Облизнув губы, он тихо добавил. «Я не останусь в долгу». «Учитель! Лапаротомия!» Мак взял Юриная за руку, держащую металлический зажим, и немного передвинул её в сторону. Сам же тёмный ученик в очередной раз подул на руки, выпуская немного силы через рот. Тут же, обтерев руки самым крепким напитком в посольстве, баритоньей горючкой, он снова полез в рану. «Я искренне надеюсь, что ты знаешь, что делаешь», — прошептал учитель, сглатывая слюну и стараясь погасить рвотный рефлекс. «Смотри за ней», — сосредоточенно произнёс маг. «Смотри, чтобы она не переставала дышать». «Откуда ты вообще узнал о полевом огнивце?» — продолжал болтать старичок, стараясь не смотреть в рану, края которой он удерживал железными крюками в разведённом состоянии. «Я не помню даже, в каком фолианте нашёл его упоминание». «Тут главное — коробочка с семенами. Ну-ка, вот!» — торжественно произнёс маг, приподнимая из общего кровавого месива что-то чёрное с синим оттенком. «Нашёл!» «Чёрт!» — сморщился учитель. «Что это? И откуда это у неё внутри?» «Это?» — хмыкнул маг и подхватил принесённую шёлковую нить. «Это небольшой кусочек кишок, отросток, в котором образовался гной. Именно он приносил жуткую боль». «И что теперь с ним делать?» «Мы его отрежем», — произнёс ученик. И, перевязав разбухший от гноя червеобразный отросток у основания, взялся за нож. «Перевязываем его, чтобы гной не вытек в кишку. А теперь аккуратно отрезаем». Отрезав отросток между двумя перевязками, чтобы содержимое из кишок не вылилось в брюшную полость, и чтобы не заляпать их гноем, тут же подхватив малый артефакт огня, он прижёг кровоточащую рану на кишечнике. «Бред страшный», — сморщившись от запаха палёных тканей, произнёс маг. «Но по-другому никак». Тут же прислонив малый артефакт исцеления, который на глазах затянул рану, он принялся укладывать кишечник обратно. «Осталось всё обратно аккуратно сложить». Ученик мельком взглянул на потемневший аппендикс с гноем. «Да, вовремя успели». «Боги!» — снова сглотнул Юринай. «Меня сейчас...» «Ты же некромантией занимался!» — возмутился маг, зашивая обычной швейной иглой рану. «А тут даже гноем не пахнет!» «Это же живой человек!» — сжимает зубы старичок. «А ты так спокойно ковыряешься в кишках!» «А по мне, гной и мертвяки гораздо противнее!» — пожал огромными плечами маг. «Как там, кстати, она? Дышит?» «Дышит!» — кивает Юринай. «Только вот когда проснётся...» «По идее, с минуты на минуту должна», — пожал плечами маг и оглянулся. Комната, куда специально притащили узкий стол по просьбе мака. Рядом расположили ещё два. Один с тазиком с водой, второй для инструментов и большой миски, в которой плескалась настойка с лёгким зеленоватым оттенком, и явным спиртным ароматом. Если поначалу все лежало на белых простынях, то теперь почти все они превратились в красные из-за крови, как и ворох материала, порезанного на тряпки и бинты, которые пришлось использовать как тампоны, чтобы промакивать кровь. Комната и вправду напоминала кровавую баню. «Крови много потеряла», — сморщился ученик. «Долго восстанавливаться будет». «Если она выживет после такого!» Старичок был откровенно не в восторге от методов ученика, но все же воздал ему похвалу. «Мы называем это гнойником живота, и это смертельное заболевание. Такое не лечат. Есть, конечно, слухи о чудесном излечении, но в большинстве случаев, даже если случилось чудо и болезнь отступила, то это ненадолго. Люди умирают в течение нескольких месяцев. Также болит живот, такой же гной в животе. Спаечная болезнь или рецидив аппендицита», — пробормотал себе под нос маг на русском языке. А к учителю обратился с другим вопросом. «А теперь давай подумаем, какого лешего нас послали лечить заведомо неизлечимую болезнь?» «А нас никто не посылал ее лечить», — Юринай поднял взгляд на мага и добавил. «Мы должны были ее тихонечко опоить зельями, чтобы она спокойно ушла в мир иной. А потом бы мы через обычный ритуал выяснили, было ли это дело рук одного темного мага из Империи Сатир, или эта болезнь развелась сама по себе». Женщина тихо застонала и попыталась повернуться на бок. «Тихо, тихо, лежите спокойно», — произнес маг и кивнул в сторону большой кровати. «Надо ее перенести». Подхватив исхудавшую женщину, они переложили ее на кровать. Не обошлось без стонов, на которые в комнату заглянул Макс. Мужчина обвел заляпанную кровью комнату и валяющиеся прямо на полу кровавые тряпки, после чего, сглотнув, поинтересовался. «Она жива?» «Мертвые не стонут», — произнес маг, но после хмурого взгляда учителя поправился. «По крайней мере, не все». «Мы закончили», — пояснил Юринай. «Здесь необходимо прибраться». «Я приглашу слуг». Максим рванул обратно. «И еще бутылку с баритоньей горючкой», — крикнул в спину старичок. «И два стакана», — добавил маг. «Тогда надо две бутылки», — взглянул на ученика учитель. «Это для нее», — кивнул маг. «Настойка скоро отпустит. Надо чем-то приглушить боль». «Может, еще настойки?» — предложил мастер. «Нельзя», — сморщился маг. «Она может забыть, как дышать». «Я про такое не слышал», — нахмурился учитель. «Как-нибудь покажу, как это проверить», — вздохнул маг. Развалившись в кресле, парень взглянул на дверь. В комнату бочком уже заходили слуги с ведрами, тряпками и огромными испуганными глазами. «Надо бы инструмент собрать», — буркнул Юринай. «А то знаю я этих простолюдинов. Ни черта потом не найдем». Мак сидел в кресле у самой кровати и держал на коленях большую квадратную доску, где выводил сложные руны в странном порядке. Лежащая в кровати Юлианна с интересом наблюдала за манипуляциями парня и в какой-то момент не выдержала. «И все-таки что вы делаете?» Мак довел руну и немного отстранился, оценивая общий рисунок. «Это темный ритуал. Он довольно точно помогает определить магические воздействия, особенно проклятие». Темный ученик отложил в сторону доску и взглянул на недавнюю пациентку. «А как ваши дела?» «Спасибо, я себя отлично чувствую», — кивнула она. «Тогда давайте попробуем присесть». Маг помог женщине. Как только та присела, то сразу начала быстро моргать, а спустя пару секунд схватилась за руку ученика. «Голову очень кружит», — прошептала она. «В принципе, ничего критичного». Маг уложил ее обратно. «Вы потеряли много крови, а после операции прошло всего 2 дня». Проверив участившийся нитевидный пульс, маг кивнул своим мыслям. «Это скоро пройдет», — обеспокоенно произнесла Юлианна. «Если вы все же перестанете капризничать и начнете усиленно есть мясо и печень, я думаю, за недельку вы встанете на ноги». При упоминании мяса женщина недовольно скуксилась. Заметив это, маг развел руками и пояснил. «Вашему организму необходимы...» Парень пожевал губами и попытался объяснить. «Именно в мясе, и особенно в печени, ваш организм может взять все, что необходимо для образования крови». А без мяса никак? К сожалению, я не знаком с другими методами, так благотворно влияющими на образование крови, честно признался маг. Дверь в комнату скрипнула, и на пороге появилась молодая девушка в белоснежном фартуке. «Господина мага просит к себе господин Максимилиан», — поклонившись, произнесла она. «К сожалению, мне пора», — поднялся на ноги ученик и, подмигнув женщине, произнес: «А вам бы не помешало поесть». Парень подхватил доску, на которой чертил руны, и аккуратно дунул на нее, активируя сложный рисунок. Внимательно оглядев результат сложного рисунка, он кивнул своим мыслям и направился к выходу. «Вы еще зайдете?» — послышался вопрос в спину. «Обязательно, но после парочки неотложных дел и вашего плотного обеда». Темный ученик обернулся и с нажимом добавил: «Плотного обеда из мясных блюд». Хозяин кабинета встретил мага задумчивым взглядом. Сидя в большом кожаном кресле, он уперся в стол локтями и сплел пальцы в замок. Темный ученик не стал ждать приглашения и уселся в кресло напротив. «Мы не должны были быть вместе», — произнес Макс, не сводя взгляда с парня. «Наши судьбы были давно предопределены. Мы должны были пожениться на других и жить с теми, кого выбрали наши родители и с кем были согласованы браки». Глава рода Рилых поднялся и подошел к окну, за которым серые свинцовые тучи затянули горизонт. По стеклу скатывались первые мелкие капли дождя. «Нет, наши кланы не враждовали. Даже напряженных отношений не было. Просто интересы не пересекались». Макс задумчиво провел по стеклу пальцем и с усмешкой произнес: «Мы познакомились на осеннем приеме у императора. Знаешь, это был один из тех приемов, когда кланы представляют свою молодежь. Именно там, среди задних рядов провинциальных кланов, мы и встретились. Я...» Максимилиан глубоко вздохнул и подошел к столу. Немного порывшись в нем, он достал черную лакированную трубку и принялся набивать ее табаком. «Я даже не помню, в каком платье она была. Только глаза...» Он кинул мимолетный взгляд на слегка улыбающегося мака и, закусив губу, продолжал трамбовать табак. «Полная задора, блеска и безумия. Черт побери, она прекрасна. Этот ее взгляд. Так умела только она». Мужчина раскурил трубку и закашлялся. «Сколько раз клялся бросить эту дрянь!» Откашлившись и выразительно посмотрев на трубку, произнес он: «А после той ночи мы просто пропали для всех. Нас искали 3 дня, и никто не мог догадаться, где мы. Они перевернули гостиницы, питейные, публичные дома. Даже столичное отребье и уголовников поставили на уши. А мы...» Макс выпустил дым через нос и, усмехнувшись воспоминанием, продолжил: «А мы сбежали из города. Мы спали на сеновале, с утра до вечера гуляли, питались у крестьян. И не было нам дела ни до кланов, ни до приема у императора. Это были чудесные дни». Макс взглянул на парня в кресле и кивнул своим мыслям. «Это потом были сотни тайных встреч, борьба с роднёй, выкуп ее жениху и моей невесте, куча проблем, которые мы с трудом пережили. Но я с гордостью могу сказать, что не знаю больше в империи супружеских пар, вопреки всем правилам и обстоятельствам, оставшихся вместе, без расчета и условностей, по любви». «Как называется ваш клан?» Не отпуская теплую улыбку с лица, спросил маг. «Боже!» — хлопнул себя по лбу Макс. «Я даже не удосужился представиться. Меня зовут Максимилиан из рода Рилых, клан Облачного Тигра». «Облачный Тигр?» — вскинул брови маг. «Да», — улыбнулся Макс. «Мы с супругой объединили наши кланы. Клан Парящего Облака и Удара Тигра. Благодаря объединению мы получили дополнительный голос в Совете Кланов, при Императоре и должности при дворе. А на статус послов напросились сами. Хотели мир немного посмотреть. А в итоге...» Макс глубоко затянулся и полез в стол. Спустя пару секунд на столе появился тугой мешочек и большая шкатулка. «В шкатулке драгоценности. Все, что принадлежит мне и супруге. В кошельке золото. У нас нет больше наличности прямо сейчас. Но я могу написать расписку. Назовите сумму, и я...» Мак молча открыл шкатулку и, немного порывшись, извлек интересное колечко. Оно было выполнено в виде змеи, которая кусала свой собственный хвост. А вместо глаза был накрепко впаян изумрудный камешек. Несмотря на малый размер, исполнение было очень аккуратным и педантичным. Чешуйка к чешуйке. Мак примерил его на палец и довольно кивнул. «Я возьму это», — произнес он, показывая главе клана Релых руку с кольцом. «На память». «Погодите, а...» — непонимающе уставился на него Максимилиан. «Я ведь тоже умею», — поднимаясь на ноги, произнес темный ученик. «Тоже умею любить». Кивнув на прощание, парень направился к выходу. «Я прикажу открыть портал в Чайку», — произнес ему в спину Макс. Мак, не оборачиваясь, благодарно кивнул и махнул рукой. «Мак, слышите? Когда вы устанете от всего, приезжайте в наше поместье. Мы всегда будем рады вас видеть». Мак остановился и повернулся, показав улыбку до ушей. А глава клана продолжил. «Просто так, отдохнуть и отвлечься. Заглядывайте. Мы просто будем рады вас видеть». «Обязательно», — кивнул парень и вышел из комнаты, оставив главу клана «Облачный тигр» наедине со своими мыслями. Ирина и Мак стояли в порту города Чайка. Галера была на месте, как и скелеты ее охранявшие. В них осталась частичка магии темного ученика. Поэтому они не развалились, как только на Мака надели ошейник. Однако у трапа их ожидала странная делегация. Во-первых, уперев руки в бока, меча глазами молнии и постукивая ногой, их ожидал до боли знакомый друид. О ее настроении и отношении к происходящему свидетельствовало буквально все: и поза, и полыхающие глаза, и даже густые волосы, локоны которых начали шевелиться, словно змеи. Вторая часть встречающей делегации была более многочисленной. Впереди стоял глава клана «Падающий лист», седовласый мужчина с заостренными ушами, Геулерон, который держал в руках знакомую Маку миску с землей. В импровизированном горшке уже пророс полуметровый росток незнакомого растения. За спиной Геулерона находились три стройных девушки. Все три довольно худые, но не лишенные элегантности особы лет 20 на вид. Каждая с заостренными ушками, длинными волосами и, как показалось Маку, даже со схожими чертами лица. «Где ты был?» — сходу заявила девушка. «Тебя должны были отпустить 3 дня назад». Мак устало вздохнул и с прищуром взглянул на взбалмошную особу, а потом перевел взгляд на Геулерона. «Меня не интересует, где ты был», — пожал плечами он, но с ехидной улыбкой добавил. «Но я знаю, где ты проведешь следующие 3 ночи». «Папа!» — зарычала Левитания. «Дочь, это вне добра и зла. Это политика и судьба клана», — заявил он, прерывая возмущение дочери. «Тем более, что тебя и твоих дел это никоим образом не касается». «Но это же...» «Я сказал...» «Тебя и твоих дел это совершенно никак не касается», — с нажимом произнес отец. «Итак, уважаемый темный ученик, когда вы готовы произвести сделку?» Мак перевел взгляд с Геулерона на стоящих за его спиной девиц и непроизвольно остановил взгляд на груди той, что стояла слева. «Если ставить вопрос таким образом, то я думаю, что сегодня буду готов. Но, как говорили в моей деревне, сначала товар». «Нам это вполне подходит», — улыбнулся глава клана и поспешил ретироваться, на ходу добавив. «Тогда мы вас ждем вечером в заведении «Пёстрые паруса».» Мак проводил взглядом стройных девушек и повернулся к Левитании. «Я не обязан перед тобой отчитываться», — заявил Мак, как только поймал взгляд друида, готовый испепелить его на месте. «Ты не обязан», — повторила она, цедя сквозь зубы. «И я свободный человек», — уже произнес он. «Человек!» — кивнула она. Мак обернулся, чтобы найти поддержку у учителя, но того и след простыл. Он уже давно забрался на борт вместе со своим шкафом и скрылся в нем, сразу поняв, что ему лучше не попадаться под руку.